«Спасибо», — ответила Дженнифер. «Я поговорю с ними». Она провела Эдди Сантини по коридору к выходу, где их поджидали журналисты и фотографы. «Джентльмены, пожалуйста, никаких фотографий», — сказала она. Ослепленная фотовспышками, Дженнифер спустилась по ступенькам. «Почему вы занялись этим делом? Обо всем узнаете завтра. А пока я бы не советовала вам использовать фотографии». «Эй, Дженнифер!» — крикнул один из журналистов. «Ты разве не слышала о свободе печати?» В полдень Дженнифер позвонил Майкл Моретти. Его голос был злым. «Ты видела газеты?» «Нет». «Лицо Эдди Сантини на каждой странице и в каждой передаче по телевизору. Я не просил тебя устраивать цирк». «Я знаю. Это была моя идея». «Господи, почему?» «Из-за тех трех свидетелей. Ты сказал, что они хорошо разглядели Эдди Сантини. Пусть теперь на суде докажут, что узнали его не по фотографиям в газетах». Наступила долгая тишина. Затем Майкл проговорил: «Черт бы меня побрал!» Дженнифер рассмеялась. Когда Дженнифер вошла в тот же день в свой кабинет, ее ожидал Кен. По его лицу она поняла, что что-то не в порядке. «Почему ты не сказала мне?» — спросил Кен. «Чего? О себе и Майкле Моретти». Дженнифер сдержала слова, которые готовы были сорваться с ее губ. «Легко сказать, это не твое дело. Но Кен — ее друг, он беспокоится о ней. Во всяком случае, это было его дело». Дженнифер вспомнила все. Крошечный офис, который они делили, его помощь в тяжелые минуты. «У меня есть друг, которому нужно помочь разнести повестки. У меня нет времени. Он платит 12.50 плюс расходы на дорогу. Ты не поможешь мне?» «Кен, давай не будем говорить на эту тему». «Почему?» В его голосе послышалась ярость. «Все обсуждают это. Весь город знает, что ты спишь с Моретти». Его лицо побледнело. «Моя личная жизнь, он весь в грязи, и ты приносишь эту грязь сюда. Мы все работаем на Моретти и на его банду». «Прекрати. Я пришел сказать тебе, что ухожу». Его слова потрясли Дженнифер. «Ты не можешь уйти. Ты не прав насчет Майкла. Если ты встретишься с ним, то поймешь, что...» При последних словах Дженнифер поняла, что совершила ошибку. Кен посмотрел на нее с досадой и сказал: «Он и правда окрутил тебя. Я помню тебя такой, когда ты знала себе цену. Ту девушку я и буду помнить. Передай Джошуа мое прощай». И Кен ушел. Дженнифер почувствовала, как по щекам покатились слезы, а горло сжало так, что трудно было дышать. Она опустила голову на стол и закрыла глаза. Когда Дженнифер открыла глаза, была ночь. Комната освещалась призрачным красноватым светом рекламы. Она подошла к окну и посмотрела на город, раскинувшийся внизу. Он был похож на ночные джунгли,